как гнать. Ну, отсюда. За то, что я воду вам перевожу. Котел-то ваш, небось? Нет, казенный. Ну, тогда ничего. А то я, видишь, запылился дорогой. Приехал, смотрю, дождь кончается. Дай, думаю, кстати, помоюсь. Очень я люблю дождевой водой мыться. Это, брат, лучше всякой бани дождевая вода. А вы где были, товарищ Полевой? Бандитов ловили, коротко ответил Полевой, зачесывая пятерней волосы назад. И вот пришлось мне на мельнице в засаде посидеть целых 5 часов. А знаешь, какая на мельнице пыль? Задохнуться можно, особенно на чердаке. Поймали бандитов? Было дело под Полтавой, усмехнулся Полевой. Сейчас мне стало понятно, где он пропадал столько времени. Как я не мог раньше догадаться? Ведь еще сегодня утром отец рассказывал, что из города на ликвидацию банды Мамалыги, перешедшей из Галиции, выступил большой чоновский отряд. Значит, и Полевой был в этом отряде. Я смотрел теперь на него с восхищением и завистью. А он, погладив себя рукой по груди, нагнулся за мылом и, ополоснув в котле ногу, прыгая на другой, стал натягивать штаны. Когда Полевой оделся и, надвинув на мокрые волосы выцветшую буденовку, собрался уходить, я спросил осторожно: «Скажите, это правда, что я могу посещать комсомол?» «Конечно, правда», — сказал, улыбаясь Полевой. «Я говорил Мирону». «А когда?» «Когда? Что у нас сегодня? Четверг?» «Ну да, четверг. Значит, собрание завтра. Ну вот и приходи в 5 часов в клуб». Я пришел в клуб не в 5, а в 4:30. Клуб помещался на 2-м этаже в бывшей церкви. Еще до сих пор кое-где у самого потолка выглядывали из-под лозунгов темные лики святых, и стена соединялась с потолком не отвесно, как и в обычных комнатах, а полукругом. В этом большом клубе перед сценой стояли рядами черные парты, а на занавеси была нарисована фигура обнаженного по пояс рабочего, который молотом разбивал цепи на земном шаре. В левом углу под самой сценой стоял рояль. На скамеечке у рояля сидел курсант Марущак, тот самый, что был центр-форвардом в футбольной команде. Когда я вошел, Марущак сидел задумавшись, но только я подошел к партам, как он, точно встречая меня, заиграл на этом разбитом рояле собачий вальс. Я подошел к роялю и сел рядом за парту. Марущак покосился на меня и продолжал играть. Он слегка покачивался в разные стороны, махал головой, закрывал иногда глаза. Видимо, ему очень нравилось играть на рояле. Иногда он поднимал обе руки высоко над клавишами и потом, точно рассердившись, сразу бросал их вниз. Рояль гремел так, что казалось, струны полопаются. Когда ему наскучил собачий вальс, он заиграл «Мама, купи ты мне дачу». Эта штука получалась у него лучше, тише и яснее. Здорово получалось. В зал стали собираться курсанты, постукивая крышками парт, они рассаживались. В одном углу зала пели. «Все пушки-пушки грохотали, трещал наш пулемет, бандиты отступали, мы двигались вперед». Я тихонько встал, отойдя, уселся позади всех на последней парте. Я чувствовал себя не очень хорошо. Вокруг были все незнакомые люди, а Полевой еще не приходил. Раскрыли занавес. В полутьме сцены, покрытой красным ситцем, стоял маленький столик с графином воды. Марущак, как только открыли занавес, гулко захлопнул крышку рояля и надел фуражку. Почти все курсанты носили здесь, в совпартшколе, голубые летние буденовки. А вот Марущак никак не мог расстаться со своей щеголеватой фуражкой. Видно, она сохранилась у него еще со времени гражданской войны. Это нарядная фуражка с малиновым верхом, желтым околышем и маленьким вогнутым лакированным козырьком. Раньше такие фуражки носили конники-котовцы, те, что выгнали из нашего города Петлюру. Даже сам Котовский, рослый, плечистый командир конного корпуса, приезжал однажды к нам в город на парад в такой фуражке, как у Марущака. Собрание началось. Когда выбрали председателя и секретаря, Я не расслышал. Ускользнул от меня и то, как председатель...